Глава 32. Дэвид Беккер остановился в коридоре у номера 301. Он знал, что где-то за этой витиеватой резной дверью находится кольцо. Вопрос национальной безопасности. За дверью послышалось движение, раздались голоса. Он постучал. Послышался голос с сильным немецким акцентом. «Я?» Беккер молчал. «Я?» Дверь слегка приоткрылась, и на него уставилось круглое немецкое лицо. Дэвид приветливо улыбнулся. Он не знал, как зовут этого человека. «Дойчер, я? Вы немец, да?» Мужчина нерешительно кивнул. Беккер заговорил на чистейшем немецком. «Мне нужно с вами поговорить». Мужчина смотрел на него недовольно. «Вас волен зи? Что вам нужно?» Беккер понял, что ему следовало заранее отрепетировать разговор, прежде чем колотить в дверь. Он искал нужные слова. «У вас есть кое-что, что я должен получить». Эти слова оказались не самыми подходящими. Глаза немца сузились. «Ein Ring», — сказал Беккер. «Du hast einen Ring. У вас есть кольцо». «Проваливайте», — зарычал немец и начал закрывать дверь. Беккер, не раздумывая, просунул ногу в щель и открыл дверь, но сразу же об этом пожалел. Глаза немца расширились. «Was tust du? Что вы делаете?» Беккер понял, что перегнул палку. Он нервно оглядел коридор. Его уже выставили сегодня из больницы, и он не хотел, чтобы это случилось еще раз. «Ним дайнен фус век!» — прорычал немец. «Уберите ногу!» Взгляд Беккера упал на пухлые пальцы мужчины. «Никакого кольца! Я так близок к цели!» — подумал он. «Ein Ring!» — повторил Беккер, но дверь закрылась перед его носом. Он долго стоял в роскошно убранном коридоре, глядя на копию Сальвадора Дали на стене. «Очень уместно», — мысленно застонал он, — «сюрреализм! Я в плену абсурдного сна». Проснувшись утром в своей постели, Беккер заканчивал день тем, что ломился в гостиничный номер незнакомого человека в Испании в поисках какого-то магического кольца. Суровый голос Стратмара вернул его к действительности. «Вы должны найти это кольцо». Беккер глубоко вздохнул и перестал жаловаться на судьбу. Ему хотелось домой. Он посмотрел на дверь с номером 301. Там за ней его обратный билет. Остается только заполнить его. Беккер снова вздохнул, решительно подошел к двери и громко постучал. Пора переходить к решительным действиям. Немец рывком открыл дверь и собрался было закричать, но Беккер его опередил. Помахав карточкой теннисного клуба Мэриленда, он рявкнул: «Полиция!» После чего вошел в номер и включил свет. Немец не ожидал такого оборота. «Вас махст?» «Помолчите!» Беккер перешел на английский. «У вас в номере проститутка?» Он оглядел комнату. Роскошная обстановка, как в лучших отелях. Розы, шампанское, широченная кровать с балдахином. Росио нигде не видно. Дверь, ведущая в ванную, закрыта. «Проституэрт?» Немец бросил боязливый взгляд на дверь в ванную. Он был крупнее, чем ожидал Беккер. Волосатая грудь начиналась сразу под тройным подбородком и выпячивалась ничуть не меньше, чем живот необъятного размера, на котором едва сходился пояс купального халата с фирменным знаком отеля. Беккер старался придать своему лицу как можно более угрожающее выражение. «Ваше имя?» Красное лицо немца исказилось от страха. «Вас филс ду?» «Чего вы хотите?» «Я из отдела испанской полиции по надзору за иностранными туристами. В вашем номере проститутка?» Немец нервно посмотрел на дверь в ванную. Он явно колебался. «Я...» — признался он наконец. «Вам известно, что в Испании это противозаконно?» «Найн?» — солгал немец. «Я не знал. Я сейчас же отправлю ее домой». «Боюсь, вы опоздали», — внушительно заявил Беккер и прошелся по номеру. «У меня к вам предложение». «Ein Vorschlag». У немца перехватило дыхание. «Предложение?» «Да, я могу прямо сейчас отвезти вас в участок». Беккер выразительно замолчал и прищелкнул пальцами. «Или?» — спросил немец с расширившимися от страха глазами. «Или мы придем к соглашению». «К какому соглашению?» Немец слышал рассказы о коррупции в испанской полиции. «У вас есть кое-что, что мне очень нужно», — сказал Беккер. «Да, да, конечно», — быстро проговорил немец, натужно улыбаясь. Он подошел к туалетному столику, где лежал бумажник. «Сколько?» Беккер изобразил крайнюю степень негодования. «Вы хотите дать взятку представителю закона?» — зарычал он. «Нет, конечно, нет, я просто подумал...» Толстяк быстро убрал бумажник. Совсем растерявшись, он сел на край постели и сжал руки. Кровать застонала под его весом. «Простите!» Беккер вытащил из вазы, стоявшей на столике в центре комнаты, розу и небрежно поднес ее к носу, потом резко повернулся к немцу, выпустив розу из рук. «Что вы можете рассказать про убийство?» Немец побелел. «Морт? Убийство?» «Да, убийство азиата сегодня утром в парке. Это было убийство. Эрмордунг». Беккеру нравилось это немецкое слово, означающее «убийство». От него так и веяло холодом. «Эрмордунг? Он был...» «Да, убит». «Но это невозможно. У немца перехватило дыхание. Я там был. У него случился инфаркт. Я сам видел. Никакой крови, никакой пули». Беккер снисходительно покачал головой. «Иногда все выглядит не так, как есть на самом деле». Лицо немца стало белым, как полотно. Беккер был доволен собой. Ложь подействовала. Бедняга даже вспотел. «Чего же вы хотите?» — выдавил он, заикаясь. «Я ничего не знаю». Беккер зашагал по комнате. «На руке умершего было золотое кольцо. Я хочу его забрать». «У меня его нет!» Беккер покровительственно улыбнулся и перевел взгляд на дверь в ванную. «А у Росио? Капельки росы!» Лицо мужчины из мертвенно-бледного стало красным. «Вы знаете капельку росы?» Вытерев пот со лба рукавом халата, он собирался что-то сказать, но тут отворилась дверь в ванную. Мужчины оглянулись. В дверях стояла Росио Ева Гранада. Это было впечатляющее зрелище. Длинные, не спадающие рыжие волосы, идеальная иберийская кожа, темно-карие глаза, высокий ровный лоб. На девушке был такой же, как на немце, белый махровый халат с поясом, свободно лежащим на ее широких бедрах. Распахнутый ворот открывал загорелую ложбинку между грудями. Росио уверенно по-хозяйски вошла в спальню. «Чем могу помочь?» — спросила она на гортанном английском. Беккер, не мигая, смотрел на эту восхитительную женщину. «Мне нужно кольцо», — холодно сказал он. «Кто вы такой?» — потребовала она. Беккер перешел на испанский с ярко выраженным андалузским акцентом. «Гвардия Сивиль», — Росио засмеялась. «Не может быть», — сказала она по-испански. У Беккера застрял комок в горле. Росио была куда смелее своего клиента. «Не может быть», — повторил он, сохраняя ледяной тон. «Может, пройдем, чтобы я смог вам это доказать?» «Не стану вас затруднять», — ухмыльнулась она. «Благодарю за предложение. Но все же кто вы?» Беккер держался своей легенды. «Я из сивильской полиции». Росио угрожающе приблизилась. «Я знаю всех полицейских в этом городе. Они мои лучшие клиенты». Беккер чувствовал, как ее глаза буквально впиваются в него. Он решил сменить тактику. «Я из специальной группы, занимающейся туристами. Отдайте кольцо, или мне придется отвезти вас в участок и...» «И что?» — спросила она, подняв брови в притворном ужасе. Беккер замолчал. Он опять перегнул палку. Его план не сработал. Почему она не хочет ему поверить? Росио подошла к нему еще ближе. «Я не знаю, кто вы такой и чего хотите. Но если вы немедленно отсюда не уйдете, я вызову службу безопасности отеля, и настоящая полиция арестует вас за попытку выдать себя за полицейского офицера». Беккер знал, что Стратмор в 5 минут вызволит его из тюрьмы, но понимал, что это дело надо завершить совершенно иначе. Арест никак не вписывался в его планы. Росио подошла еще ближе и изучающе смотрела на него. «Хорошо», — вздохнул он всем своим видом, признавая поражение. Его испанский тут же потерял нарочитый акцент. «Я не из сивильской полиции. Меня прислала сюда американская правительственная организация с тем, чтобы я нашел кольцо. Это все, что я могу вам сказать. Я уполномочен заплатить вам за него». На мгновение в комнате повисла тишина. Затем Росио приоткрыла губы в хитрой улыбке. «Но видите, все не так страшно, правда?» Она села в кресло и скрестила ноги. «И сколько вы заплатите?» Вздох облегчения вырвался из груди Беккера. Он сразу же перешел к делу. Я могу заплатить вам 750 тысяч песет, 5 тысяч американских долларов. Это составляло половину того, что у него было, и раз в 10 больше настоящей стоимости кольца. Росио подняла брови. Это очень большие деньги. Конечно. Договорились. Девушка покачала головой. Как бы я хотела сказать «да». «Миллион песет», — предложил Беккер. «Это все, что у меня есть». «Боже мой», — она улыбнулась, — «вы, американцы, совсем не умеете торговаться. На нашем рынке вы бы и дня не продержались. Наличными, прямо сейчас», — сказал Беккер, доставая из кармана пиджака конверт. «Я очень хочу домой». Росио покачала головой. «Не могу». «Почему?» — рассердился Беккер. «У меня его уже нет», — сказала она виноватым тоном. «Я его продала».